Дерек Скотт. Понедельник, 22 августа 1994 года. С момента убийства прошло 3 недели. Мы с Джесси ехали в Хиксвилл, город на Лонг-Айленде, между Нью-Йорком и Орфео. Женщина, связавшаяся с нами, работала в маленьком отделении Bank of Long Island. «Она назначила нам встречу в кафе в центре города», — объяснил я Джесси по дороге. «Её начальник не в курсе, что она нам звонила». «Но это связано с Гордоном?» «Скорее всего». Несмотря на ранний час, Джесси поедал горячий сэндвич с мясом и каким-то коричневым соусом. Соус пах божественно. «Хочешь попробовать?» — Джесси, жуя, протянул мне сэндвич. «Язык проглотишь». Я откусил. Давно мне не попадалась такая вкуснотища. «Соус какой-то невероятный. Не знаю, как Наташа его делает. Я называю его Наташин соус». «Чего? Наташа тебе перед отъездом успела соорудить такой сэндвич?» «Ага», — ответил Джесси. «Встал в 4 утра, наготовил на пробу всяких блюд для ресторана. Дарла должна скоро зайти. У меня глаза разбежались. Оладьи, вафли, оливье. Целый полк накормить можно. Я ей сказал, чтобы подавала эти сэндвичи в маленькой России. Народ за них драться будет». «И картошки фри побольше», — мечтательно сказал я. «Картошки фри на гарнир много не бывает». Служащую Bank of Long Island звали Мэйси Уорвик. Она ждала нас в безлюдном кафе, нервно помешивая ложечкой капучино. «Я на выходных ездила в Хэмптоны и видела в газете фото расстрелянной семьи. Мне показалось, что я знаю этого господина, а потом я поняла, что он клиент нашего банка». Она подвинула нам картонную папку с банковскими документами. «Я не сразу выяснила его имя. Мне понадобилось какое-то время. Газету я с собой не захватила, а фамилию не запомнила. Пришлось влезть в банковскую систему и искать транзакции. В последние месяцы он приходил иногда по нескольку раз за неделю». Мы с Джесси слушали и одновременно просматривали принесённые Мэйси Уорвик выписки со счетов. Клиент каждый раз клал на счёт, открытый в Bank of Long Island, 20 тысяч долларов наличными. «Джозеф Гордон по нескольку раз в неделю приезжал в ваше отделение, чтобы положить 20 тысяч долларов», — удивился Джесси. «Да», — кивнула Мэйси. «20 тысяч долларов — максимальная сумма, за которую клиент не обязан отчитываться». Из документов явствовало, что этот манёвр производился с марта месяца. «Я правильно понял? Вы ни разу не спрашивали у мистера Гордона объяснений по поводу этих денег?» — спросил я. «Ни разу. К тому же наш начальник не любит, когда задают лишние вопросы. Говорит, если клиенты от нас уйдут, то пойдут в другое место. Вроде бы дирекция банка собирается закрывать некоторые отделения». «Значит, деньги до сих пор лежат на счету в вашем банке?» «Ну да, если угодно, в нашем банке. Но я не рискнула посмотреть, на какой счёт переводились деньги. Это другой счёт, он тоже открыт на имя мистера Гордона, но в нашем отделении в Бозмене, в Монтане». Мы с Джесси не верили своим глазам. В банковских документах, обнаруженных дома у Гордонов, значились только личные счета в банке в Хэмптонах. Что это ещё за тайный счёт в Бозмене, где-то на задворках Монтаны? Мы немедленно запросили сведения у полиции штата Монтана. То, что они обнаружили, заставило нас с Джесси немедленно вылететь через Чикаго в аэропорт Бозмен-Йеллоустон. Наташа снабдила нас сэндвичами своего имени, дабы скрасить путешествие. Джозеф Гордон с апреля снимал в Бозмене домик. Это выяснилось благодаря автоматическим перечислениям с его загадочного банковского счёта, открытого в Монтане. Мы нашли агента по недвижимости, и он отвёл нас к жуткому одноэтажному дощатому сараю на пересечении двух улиц. «Да, это он, Джозеф Гордон», — подтвердил агент, когда мы показали ему фото мэра. «В Бозман он приезжал один раз, в апреле. Один. Приехал на машине из самого штата Нью-Йорк. Машина была набита какими-то коробками. Даже дом не посмотрел, сразу сказал, что берет. Сказал, от такой цены не отказываются». «А вы уверены, что видели именно этого человека?» — спросил я. «Да, он мне как-то не внушал доверия, и я незаметно сфотографировал и его, и номер машины, на случай, если вдруг что. Смотрите». Агент достал из папки снимок. На нем красовался Гордон собственной персоной, выгружающий коробки из синего автомобиля с откидным верхом. «Он говорил, почему хочет сюда переехать?» «Ну, не то чтобы особо распространялся, но однажды сказал что-то вроде: тут у вас, конечно, красот особых нет, но, по крайней мере, здесь меня никто искать не будет». «И когда он собирался переезжать?» «Дом он снимал с апреля, но когда приедет окончательно, точно не знал. Да мне и без разницы, за дом платят, а прочее не мое дело». «Можно взять это фото, приобщить к делу?» — спросил я агента. «Да ради бога, сержант». Счет открыт в марте, дом снят в апреле. Гордон готовился к бегству заранее. В тот вечер, когда его убили, он должен был уехать из Орфеа вместе с семьей. Оставался один вопрос. Откуда об этом мог узнать убийца? И еще надо было понять, откуда взялись деньги. Ибо теперь нам было яснее ясного. Между его убийством и огромными суммами наличных, которые он перевел в Монтану, в общей сложности около 500 тысяч долларов, существует какая-то связь. Первой нашей мыслью было проверить, не эти ли деньги связывали Теда Тененбаума с мэром. Нам пришлось чуть ли не вывернуться наизнанку, чтобы убедить майора запросить у помощника прокурора ордер, дающий нам право на доступ к сведениям о банковских счетах Тененбаума. «Вы ж знаете, если опять сядете в лужу, то с таким адвокатом, как Стар, вам не миновать дисциплинарной комиссии, если не суда за превышение полномочий», — предупредил майор. «И на вашей карьере, скажу вам прямо, будет поставлен крест». Все это мы прекрасно знали, что не помешало нам констатировать. Мэр стал получать эти загадочные суммы ровно в тот момент, когда начались работы по реконструкции кафе «Афина». А если Гордон вымогал у Тененбаума деньги за то, чтобы работы не стопорились, и ресторан открылся вовремя, к фестивалю? Помощник прокурора, выслушав наши доводы, счёл их вполне убедительными и выдал ордер. Вот так мы и обнаружили, что с февраля по июль 1994 года Тед Тененбаум снял с унаследованного от отца счета в банке в Манхэттене 500 тысяч долларов.